Воскресенье, 15 января 1978 года. Вечер. Ленинград, Измайловский проспект. «Андрей!» Папа зашел ко мне в комнату и озадаченно помахал в воздухе почтовым конвертом. «Ничего не пойму. Это, случайно, не тебе письмо? От...» Он бросил преисполненный недоверия взгляд на обратный адрес и с отчетливым сомнением в голосе прочел. «От Конторовича». «О!» — обрадованно подскочил я на стуле, разворачиваясь. «Давай!» «Понимаешь?» — папа отдал письмо и присел рядом на кровать. «Я подумал, что это мне. Просто имя с отчеством перепутали местами. И вскрыл». «Да, ничего страшного». Я великодушно отмахнулся и торопливо вытащил сложенный в четверо лист. «Письмо-то я прочел». Папа продолжал внимательно смотреть на меня. Я с трудом оторвал взор от бумаги. «Ругает за нахальство?» «Отнюдь», — усмехнулся папа. «И это удивительно. Ты что, в самом деле накопал новое?» Я потеребил кончик носа. «Мне показалось, что да. Вот, послал на перепроверку». «А чего сразу академику-то? Поближе никого не нашлось». «Пап, ну это его направление. А то, что я нарыл, растет именно из его статей». «Это не важно», — качнул он головой. «Так не делается. Надо было со мной посоветоваться. Я бы нашел для начала кого попроще для проверки». «Ну да что ж теперь?» Я перестал сдерживать победную улыбку и покосился на лист. «Да читаешь, я подожду», — понимающе усмехнулся отец. Я развернул лист. На нем четким, почти каллиграфическим почерком было написано. «Уважаемый Андрей Владимирович, я с большим интересом и удовольствием ознакомился с вашей работой. Она, несомненно, заслуживает скорейшего опубликования в одном из центральных журналов. На мой взгляд, ее после незначительной доработки под требования редакции следует передать в функциональный анализ и его приложение. Уверен, Израиль Моисеевич также высоко оценит ваш подход. Поскольку журнал, как вы знаете, переводной, то этого будет достаточно для закрепления приоритета нашей советской школы. Этот вопрос, безусловно, актуален применительно к вашей статье. Второй вариант, более длительный в плане сроков опубликования статьи, это Journal of Functional Analysis. С удовольствием готов рекомендовать ее туда, если вы решите пойти по этому пути. Кроме того, было бы очень славно, если бы вы смогли выступить с расширенным докладом на одном из наших семинаров в Москве. Для меня очевидно, хотя об этом прямо в статье и не говорится, что вами намечена определенная программа исследования открывшегося направления, и тут явно есть что обсудить и о чем поспорить. Я готов направить в ваш институт письмо с просьбой откомандировать вас на такое мероприятие в удобные для вас сроки. В случае вашего согласия напишите, кто ваш научный руководитель. Ну и, конечно, с нетерпением ожидаю личного знакомства. Леонид Конторович». «И толстый-притолстый слой шоколада», — пробормотал я довольно и свернул было письмо, но тут же опять раскрыл и принялся перечитывать, смакуя каждое слово. Улыбка на моем лице продолжала жить своей жизнью, то растягивая рот до ушей, то превращаясь в сардонический оскал. «Ну ты даешь!» Папа с восхищением хлопнул себя по колену и с гордостью посмотрел на меня. «В 15-то лет? Я думал, что в пределах институтского курса уже все истоптано по 100 раз. Да как в голову-то пришло!» «Представляешь, проглядели!» — развел я в недоумении руками. «Нужен был взгляд дилетанта на заезженную тему. А так, тут никакой особо высокой математики нет. Можно любому студенту с матмеха объяснить почти на пальцах». «О-хо-хо, дела!» — протянул папа и поднялся на ноги. «Ну, бери письмо, пойдем маму радовать. И это, ответ давай вместе писать будем».